Москва, 3 января 1991 года. Фильм уже снят, остается дописать инструментальную музыку. Музыканты снова с утра до вечера работают на тон-студии Мосфильма. На этот раз в составе Виктор Цой, Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров. В аппаратной стоит видеодвойка Sony. Музыканты с Нугмановым отсматривают смонтированные куски фильма. Потом Рашид объясняет, какую музыку он хотел бы услышать в этом эпизоде. Все дружно смотрят сцену мотоциклетной вечеринки, там, где в темном сыром подвальном зале развлекаются плохие парни. Море выпивки, дым коромыслом, полуголые девицы. На невысокой сцене за решеткой какая-то оголтелая рок-группа импровизирует на музыкальных инструментах. Нугманов объясняет киношникам. «Мне нужен здесь ужас нечеловеческий, дикий скрежет, какие-то жуткие шумы». Виктор, понимающе кивает, а Тихомиров говорит. «Может, что-нибудь индустриальное в духе Министри? У них еще та музычка». «Не знаю я ваших Министри», — говорит Рашид. «Мне просто нужно, чтобы зрителю жутко стало». Один из звукооператоров, открывая дверь, зовет Цоя. «Виктор, вас кто-то спрашивает по телефону. По-моему, это из-за границы». Виктор выходит из аппаратной. В приемной берет трубку. «Алло, я слушаю». Ему отвечают по-английски, и Виктор тоже переходит на английский язык. «Это Кикудзи. Он стоит в будке телефона-автомата прямо на Токийской улице. В Токио раннее утро, светит солнце, снега нет. Улица заполнена пешеходами». Кикудзи говорит. «Мистер Цой?» «Да». «Меня зовут Кикудзи Хирано. Я ассистент Кайчо, вернее сказать, бывший ассистент, потому что больше не работаю на Muse Corporation. Я очень сожалею о сорвавшихся гастролях кино в Японии, мистер Цой. Что вы хотите?» «Мне очень непросто было вас разыскать», — Кикудзи вздыхает. «Осталось ли у вас желание сыграть в Японии, мистер Цой?» «Да, мне хотелось бы. В таком случае я делаю вам предложение. Правда, речь идет только о ваших сольных концертах, без группы. Для организации тура с группой у меня пока нет бюджета. Но если все получится, осенью будет тур с группой. А сейчас я предлагаю вам сольный тур по 5 городам Японии, в том числе Токио, в небольших залах до 1000 человек». «Вы серьезно?» Виктор видит, как за стеклом студии Каспарян с Тихомировым что-то оживленно объясняют Нугманову, но мысли его уже далеко. «Я абсолютно серьезен», — отвечает Кикудзи. «Именно потому, что я хотел организовать ваш тур, я и ушел из Muse Corporation». «Вы сможете приехать в апреле?» «Думаю, да». «Отлично. На днях вы получите договор, я вышлю его на телек с Мосфильма. Очень скоро я и сам буду в Москве». Виктор, весьма озадаченный, возвращается в аппаратную. Возбужденные поисками нового звука, Каспарян и Тихомиров пытаются ему что-то наиграть на гитарах. «Вить, оцени!» Но ему явно не до них. Рашид пристально смотрит на Цой и говорит. «Вить, что-нибудь случилось?» «Меня опять зовут в Японию. Правда, до этого, — добавляет он рассеянно, — я, наверное, побываю в Ленинграде». Все замолкают, не понимая, всерьез ли это сказано или в шутку.